вселенной, отбывая свой пожизненный срок. И когда подняться хочется выше, хоть на ступеньку, хоть чуточку ввысь, то это пахнет напрочь съехавшей крышей, и камнем тянет вниз тяжелая жизнь. Рад бы в рай, когда грехи не пускают, охота вниз, когда глядишь с высоты. И летом, как всегда, зимы не хватает, и мечты пустые сны. Ты говоришь, что я летал в поднебесье, но я же помню, как бился в лед, когда писал свои наивные песни, не смея даже оглянуться вперед.